Глава 38. Вся неделя у Глеба была бестолковая. Вроде и дела делались, но удовлетворения он от них не получал. Даже не порадовало приглашение в Москву на переговоры с возможными деловыми партнерами. И всему виной была Лиза. Глеб злился то на нее, то на себя. Быстро она нашла замену Костику. А ведь какая была расстроенная, когда он подобрал ее посреди двора с чемоданом. «И вот тебе благодарность», — хлопнула дверью, ушла, словно он ее смертельно обидел. Уже заодно то, что он приютил ее и дал работу, Лиза могла бы быть ему благодарна. Но нет, она вся из себя такая гордая, такая независимая. Очевидно, он в ее глазах хам, нахал, бабник, и вообще сволочь, каких поискать. Сколько ни старался Глеб не думать о Лизе, мысли снова и снова возвращались к ней. И, разумеется, все у него валилось из рук. На планерке зам несколько раз окликнул его, привлекая внимание. Он забыл подписать важную бумагу, что оставила ему секретарь. И только благодаря ее бдительности они не просрочили платежи. А могли бы возникнуть серьезные проблемы. И вот теперь наступила пятница, можно отдохнуть, переключиться с мыслей о Лизе на что-то более приятное, но почему-то не хочется. Затрезвонил мобильник, звонила мама. Он очень любил ее, но и сил терпеть уже не осталось. Она же развила бурную деятельность. То ли по своей инициативе, то ли на нее давили Максаковы. Глеб всю неделю отбояривался от встречи с Кристиной. Он объяснил маме, что девушка ему неинтересна, несмотря на все ее достоинства. Неинтересна совершенно. И никогда его не заинтересует, ни при каких условиях. Мама горестно вздыхала и продолжала гнуть свою линию. Не смог убедить ее отстать от Глеба даже отец, хоть и пытался. «Но это же мама, она бывает на удивление настойчивой, когда ставит перед собой цель. И сейчас ее целью было женить сына на Кристине, а точнее, на внучке Максаковых». Глеб не без сожаления ответил на вызов. «Ты помнишь, что сегодня вы с Кристиной идете в оперу?» — напомнила ему мама, опуская приветствие. «Куда?» — переспросил Глеб. «Максаковы взяли вам ложу? Я же тебе говорила!» – обиделась мама. «Мама, можешь пойти с Кристиной сама? Я ненавижу оперу. Я не хочу сидеть с внучкой твоих Максаковых в ложе. Я больше никуда с этой Кристиной не пойду. Один раз я выполнил твою просьбу, сводил Кристину в ресторан. Все. На этом мое общение с ней завершено раз и навсегда. Но...» прошептала мама и горестно всхлипнула. «А как же Максаковы?» «Черт бы их побрал!» – выругался про себя Глеб. «Я тебя люблю!» – тут же заверил он маму. «Очень люблю! Папе передавай привет, забегу на выходных!» И поспешил сбросить вызов. С Кристиной он разобрался. Очень хотелось в это верить, как и в то, что мама от него теперь отстанет. Надо отдать должное внучке Максаковых, конечно. Девушка оказалась умной. Она быстро поняла, что Глебу неинтересно. Сначала, конечно, она пыталась заигрывать с ним и делала это, надо сказать, очень умело. Похоже, не зря она училась в Сорбонне. И не просто так ею увлекся женатый английский лорд. Но с Глебом у нее ничего не получилось. Он проводил ее до дома бабушки и деда, пожал на прощание руку, не предложил встретиться снова и не ответил на ее поцелуй в щеку. Больше Кристина Глебу не звонила. Он ей тем более. Но Максаковы еще лелеяли надежду пристроить внучку в хорошие руки. Вот уже зря они о ней переживают. Такая девушка не пропадет. Она знает себе цену и не продешевит. Идти в клуб Глебу не хотелось. Общаться с друзьями тоже. Ему всю неделю вообще ничего не хотелось. После работы он приходил домой, ел и ложился спать. Перед сном залипал перед телевизором. Вот и чем занять себя в пятницу вечером, если настроение, мягко говоря, дерьмо? Глеб ощущал жуткую душевную пустоту, словно у него отняли что-то очень важное. Впрочем, так оно и было. Почему Лиза выбрала не его, а этого Дмитрия? Или Дениса? Да разве важно, как его зовут? Чем ей Глеб не угодил? Хотя Глеб отлично знал ответ на этот вопрос. Он сам виноват. Вел себя с Лизой, как со служанкой. Был всем вечно недоволен, выговаривал ей за любую оплошность. Не мудрено, что она решила найти себе другую работу. А там ей подвернулся этот Данил, Дамир или как его там. Может, он и хороший парень, только от этого не легче. Глеб ехал домой. Весенние сумерки уже спустились на город. Слева мелькнула вывеска. Яркая, неоновая. «Гарант. Мужской клуб». Глеб видел его рекламу на билбордах. Вряд ли что-то приличное. Но он припарковал автомобиль и толкнул глухую черную дверь. В полумраке холла за стойкой стояла девушка в строгом костюме и в очках. У входа два плечистых секьюрити, тоже в черных костюмах. Головы без шеи, широкие плечи, плоские расплющенные и кривые носы. Похоже, бывшие боксеры. «Добрый вечер!» – низким голосом протянула девушка. «Вы у нас впервые?» Она просканировала Глеба и оценила его как клиента. Судя по выражению глаз девушки, он вполне подходил под расценки заведения. «Добрый!» – кивнул ей Глеб. «Впервые!» Девушка протянула ему прайс, похожий на меню в ресторане. «Массаж лица, тела. Могу порекомендовать чай под струями холодной или горячей воды. Массаж свежей клубникой на татами». «На чем?» – не понял Глеб. «Это наша новая услуга, японский кабинет. Гейша играет на зурне, угощает рыбой фуга и горячим саке. Потом массаж клубникой и...» «На зурне играют не гейши». На Глеба вдруг напал смех. Как его вообще занесло в этот дешевый бордель? «Нет, спасибо, я в другой раз». «Наши гейши обучались в Японии», – заверила его девушка. Он расхохотался. «Пожалуйста, на будущее. Не заставляйте гейшу играть на зурне». «На зурне? Вообще в помещении играть не рекомендуется». Эти знания Глеб получил совсем недавно, когда стал спонсором фирмы «Орфей». «У нас есть массаж льдом и с повязкой на глазах для самых взыскательных клиентов», продолжала уговаривать его девушка. Глеб развернулся и покинул элитный спа-салон для мужчин под неодобрительные взгляды секьюрити. Рядом с салоном находился магазин цветов. Глеб зашел туда. 31 розу. Указал он на упругие полураскрытые бутоны чайного цвета. «Сможете доставить сегодня? И можно их красиво упаковать вон в ту корзину?» Выбрал он самую симпатичную на его взгляд. «Да, разумеется», – кивнула продавщица. «В течение часа доставим. Записку приложить?» «Нет, ничего не надо. Я не хочу, чтобы знали, от кого цветы. Получатель – Ласточкина Елизавета». И он написал адрес. Пусть Лиза думает, что это от Давида или Дмитрия, неважно. Пусть она просто порадуется цветам. Лиза точно не догадается, что это от него. Она и думать о нем уже забыла. Пусть просто будет счастлива.